Глава пятая. «Уел ты меня, старый черт, уел! Твой этот, как его... В общем, Чингиза с группой он уделал, как детей малых. Даже обидно. Никто не пострадал. Он троих газом траванул, а одного просто вырубил. Сейчас уже оклемались. Да, он на Чингиза его же наручники надел. И эпоксидки в замки залил. Ребята замучились их потом распиливать». Чингиз страдает, едва без пальцев не остался, и вообще обидно. Шутник этот твой скоморох. Он такой. А давай-ка, Степаныч, накатим слегка, все-таки вечер уже. Имеем полное право расслабиться. Ну, я думаю, немножко можно. И не самый большой любитель спиртного Степаныч изобразил на лице радостные предчувствия выпивки, как тот классический товарищ офицер из анекдота, большой дока по части выпить и покурить. Вот и славненько. Что пить будешь? Конечно же, водочку. Водочку, согласился Степаныч, потирая руки в предвкушении. Вообще-то он предпочитал ирландский айришмен 15-летней выдержки, не менее, или уж в крайнем случае Гленлевит, но если уж шеф решил, что пределом его пристрастия может быть водка, а я, пожалуй, текилки. Огурца нет, извини, старина, лимончиком закусишь? Нет проблем. И старый вояка залпом жахнул полстакана 40-градусной, краем глаза отмечая легкое презрение, проступившее на лице обожаемого шефа, как у наследного принца, вынужденного по воле злодейки судьбы выпивать с ассенизатором. Рукавом, что ли, занюхать? Промелькнуло в голове. Нет, пожалуй, это будет перебор. А может, просто грохнуть этого твоего скомороха? Шеф изящный по всем правилам, то есть с солью и лимоном, откушал текилы соуза и закурил настоящий английский ротманс. «А за что?» «А просто так. Не нравится мне, как он с нашими ребятами поступает». «А как ему еще поступать? Ему же никто ничего не предлагает. Просто приезжает к нему в город, добрые молодцы, и всяк норовит обидеть, кто в морду настучать, кто в багажник упаковать. Ты ведь знаешь, старый, я в нашей работе не новичок». И он широким жестом указал на висящие на стене справа от него дипломы и сертификаты, свидетельствующие о том, что господин Вайсфельд прошел и неоднократно разнообразные курсы и тренинги, достаточно часто в последнее время организуемые спецслужбами США, Великобритании, Франции, Германии, Израиля и всеми остальными, кому не лень. И я сам распорядился на него наехать. Интересно, знаешь ли, было посмотреть, чего он стоит. И? Он дорого стоит. Но почему? Почему он сидит в какой-то перде и сочиняет разную херню для всяких дебилов, вместо того, чтобы работать по специальности и зарабатывать хорошие деньги? Не могу понять. А может, он просто устал и хочет покоя? Мне насрать, чего он там хочет. Этот человек должен работать на нас, баста. И я этого человека получу. Если надо, пошлю за ним группу побольше. А может, я попробую, шеф? Вы уж извините, но мне кажется, что вам будет непродуктивно размениваться на такие мелочи. Непродуктивно? Ишь, какие слова выучил, шеф, окинул подчиненного критическим взглядом энтомолога, любующегося пришпиленной к бумажному листу бабочкой. Ну, я ж с вами работаю, вот и стараюсь соответствовать. Это хорошо, что стараешься. Ладно, уговорил, попробуй. Через 3 дня доложишь о результатах и постарайся не облажаться, понял? — Так точно. Вот и договорились. — Еще по одной, — снизошел шеф. — С удовольствием, — радостно ответил любитель в кавычках хорошей русской водки.